Потомок. Записывая сии строки на ложе, которые мой доктор считает моим смертным одром, более всего я страшусь того, что этот человек ошибается. Полагаю, что меня собираются хоронить на следующей неделе, но... В Лондоне есть такой человек, который визжит от страха, когда звонит церковный колокол. Вместе со своим полосатым котом, который только и разделяет его одиночество, он проживает в Грейс-Инн, и люди считают его безвредным сумасшедшим. Комната его полна книг самого кроткого и детского содержания, и час за часом он пытается затеряться между их ветхих страниц. В жизни ему нужно только одно — возможность не думать. По какой-то неведомой причине рассуждение и мысль враждебны ему, и от всякого предмета, способного возмутить его воображение, он спасается, как от чумы. Человек этот тощ, сед и морщинист, однако некоторые утверждают, что он не настолько стар, как кажется. Страх вцепился в него своими жестокими когтями, и даже звук способен заставить его вздрогнуть, оцепенеть и покрыться бисеринками пота. Друзей и компаньонов он отвергает, ибо не хочет отвечать ни на какие вопросы. Те, кто знал его как ученого и эстета, утверждают, что им горько видеть его таким. Он утратил все связи с ними многие годы назад. И никто не испытывает уверенности в том, покинул ли он страну или просто укрылся в неком тайном убежище. Прошло 10 лет с тех пор, как он переселился в Грейс-Инн, а о том, где был прежде, он не говорил никому до той самой ночи, когда молодой Вильямс приобрел некрономикон. Молодому мечтателю Вильямсу было всего 23 года. И, перебравшись в сей старинный дом, он ощутил некое дыхание космического ветра, исходящее от странного седого человека, занимавшего соседнюю комнату. Он сумел навязать свою дружбу, пускай старые друзья и не осмеливались на это, дивясь страху, не отпускавшему этого тощего и изможденного слушателя и наблюдателя. Ибо в том, что человек этот всегда слушал и наблюдал, усомниться не мог никто. Впрочем, наблюдал и слушал он скорее умом, чем глазами и ушами, и использовал каждый момент для того, чтобы утопить нечто в своем бесконечном сосредоточении над веселыми и пресными романами. А когда ударяли церковные колокола, он зажимал уши и визжал, и к голосу его присоединялся серый кот, вопивший в унисон, пока не умолкал последний отголосок звона. Однако, как ни старался Вильямс, ему никак не удавалось заставить своего соседа заговорить о чем-нибудь глубинном или тайном. Не обращая внимания на все его заходы и маневры, старик, сделанный улыбкой, начинал непринужденным тоном увлеченно и лихорадочно трещать о всяких милых пустяках. И голос его с каждым мгновением возвышался, набирая все большую силу, пока, наконец, не оказывался на грани срыва в пискливый и неразборчивый фальцет. О том, что познания его обладали глубиной и тщательностью, убедительно свидетельствовали даже самые тривиальные замечания этого человека. И Вильямс не был удивлен, когда узнал, что сосед его получил образование в Харроу и Оксфорде. С течением времени выяснилось, что им является никто иной, как лорд Нортем, о расположенном в Йоркшире древнем наследственном замке которого рассказывают много странностей. Но когда Вильямс попытался заговорить о замке, о его предположительном основании в римские времена, старик отказался признать, что в этом замке есть нечто необычайное. Он даже порассуждал пронзительным тоном, когда возникла тема тайных крипт, вырубленных в недрах утеса, хмурящегося над Северным морем. Так продолжалось до того вечера, когда Вильямс принес домой купленный им печальной памяти некрономикон, созданный безумным арабом Абдулом Аль-Хазредом. О существовании этой жуткой книги Вильямс знал с 16 лет, когда зародившаяся любовь ко всяким странностям заставила его задавать не совсем обычные вопросы сагбенному старику-букинисту на Чендо-стрит. И он всегда удивлялся, отчего мужчины бледнеют при одном упоминании этой книги. Старый книготорговец рассказал ему о том, что всего 5 экземпляров пережили гневные эдикты потрясенных священников и законодателей, и что все они с ужасом и осторожностью были отправлены под замок хранителями, осмелившимися начать чтение этого мерзкого, написанного старинным готическим шрифтом тома. Однако теперь, наконец, он не просто отыскал доступный себе экземпляр, но и приобрел его за смехотворно низкую цену. Произошло сие в еврейской ловчонке в нищей окрестности рынка Клэр-Маркет, где он часто приобретал всякие необыкновенные вещицы. Вильямсу даже показалось, что скрюченный старый левит улыбнулся в бороду, когда им было сделано сие великое открытие. Хотя внушительный кожаный переплет с медной застежкой и выделял книгу, цена за нее оказалась абсурдно низкой. Один только взгляд на заглавие заставил вострепетать душу молодого человека, и несколько диаграмм в мутном латинском тексте возбудили в его мозгу самые напряженные и тревожные воспоминания. Вильямс ощутил, что просто не может не доставить внушительный том домой и не приступить без промедления к дешифровке этого ребуса, и потому бросился вон из лавки, буквально очертя голову, чем немало рассмешил старого еврея, возмутительным образом захихикавшего за его спиной. Однако, наконец, оказавшись в тишине и покое собственной комнаты, он обнаружил, что сочетание готического шрифта и устаревших идиом превышает его лингвические способности, и с некоторым смущением обратился к своему скрюченному страхом другу за помощью в расшифровке текста, написанного на витиеватой средневековой латыни. Лорд Нортем как раз нашептывал какие-то пустые нежности своему полосатому коту и вздрогнул, когда молодой человек вошел в комнату. Затем он увидел книгу, и тело его сотрясла дрожь, а когда Вильямс произнес ее название, вовсе лишился сознания. Однако, придя в себя, Нортон рассказал собственную историю, все ее фантастическое безумие, ради того, чтобы его друг поторопился сжечь проклятую книгу и развеять ее пепел по ветру. «Должно быть!» — шептал лорд Нортом. Нечто было в нем плохо с самого начала. Однако такое не могло прийти ему в голову, пока он не зашел слишком далеко в своих исследованиях. Он был 19-м бароном в семействе, корни которого далеко уходили в самое неуютное прошлое. Невероятно далеко, если верить легенде. Ибо, согласно семейному преданию, относились еще к досаксонским временам, когда некий Луний Габиний Капитон, военный трибун 3 августова легиона, расквартированного тогда в Линдуме, в Римской Британии, был в общем итоге отстранен от командования за участие в неких обрядах, не связанных с какой-либо из известных религий. Габиний, согласно слухам, явился в некую тайную пещеру в утесе, где сходился на встрече странный народ, и во тьме произвел старинный знак. Странный народ же, который бритты даже поминали с ужасом, состоял из последних уцелевших жителей, населявших затонувший на западе Великий Материк, оставив после себя лишь острова с их стоячими камнями, кругами и святилищами, среди которых величайшим был Стоунхендж. Нельзя, конечно, полностью доверять легенде, утверждающей, что Габиний построил неприступную крепость над запретной пещерой и основал династию, которой не могли пресечь ни пикты, ни саксы, ни датчане с норманами, или невысказанному предположению о том, что из этого рода происходил отважный спутник и лейтенант Черного Принца, которого Эдвард III сделал бароном Нортомским. Подобные связи отнюдь не были очевидными, однако их часто упоминали. И, по правде говоря, каменная кладка Нортомского замка самым тревожным образом напоминала кладку стены императора Адриана. Еще ребенком лорда Нортома посещали странные сны, когда он ночевал в самых старинных частях замка. И он выработал постоянную привычку озираться назад в своей памяти, разыскивая в ней полуаморфные сценки, образы и впечатления, не существовавшие в его бодрствующем бытии. Он превратился в мечтателя, находившего жизнь тусклой и неинтересной, занятого поисками неведомых краев и прежде знакомых связей, нигде более не обнаруживаемых в зримых краях земли. Исполненный чувство того, что ощущаемый нами мир представляет собой всего лишь атом в ткани громадной и грозной, и что неведомые сферы теснят и пронизывают известное нам в каждой точке, Нортем в юности и в молодые годы черпал из источников официальной религии и оккультных тайн. Однако нигде не мог он найти легкости и удовлетворения, а когда повзрослел, затхлость и ограничения жизни сделались все более и более безумными для него. К 20 годам он уже успел познакомиться с сатанизмом и во всякое время с жадностью поглощал любое учение или теорию, которая, на его взгляд, обещала избавление от тесных перспектив науки и тупых в своей низменности законов природы. Он с пылом поглощал книги, подобные коммерческому описанию Атлантиды Игнатия Данелли. Такие книги он проглатывал единым духом, а несколько забытых предшественников Чарльза Форта поразили его своей выдумкой. Он всегда был готов проехать несколько лиг, следуя мутным деревенским россказням о какой-нибудь аномалии. Однажды отправился в Аравийскую пустыню искать безымянный город, которого никогда не зрел ни один из людей. Все это воспитало в нем полную соблазна веру в то, что где-то существуют доступные врата, которые, если только их удастся найти, откроют ему вольный доступ к тем безднам, память о которых смутными отголосками доносилась из самых глубин его существа. Врата эти могли пребывать как в видимом мире, так и в его разуме или душе. Что, если внутри еще далеко не исследованного наукой мозга пребывает то самое таинственное звено, которое пробудит его к прежним и будущим жизням в забытых измерениях, свяжет его со звездами и с теми вечностями и бесконечностями, которые прячутся за ними.